5-3. Массаж шеи. Показания: вялая и дряблая подкожная мышца шеи, повышенное внутричерепное давление, гипертоническая болезнь, неврастения, миозит, парезы или параличи голосовых связок, шейных мышц или верхних конечностей, кривошея, сколиозы, шейно-грудной радикулит и остеохондроз, болезнь Бехтерева, ангиоспазм сосудов верхних конечностей, болезнь Рейно, шейная мигрень, шейный или плечевой плексит или плексалгия, плечелопаточный периартрит, деформирующий спондилез, спондилит шейного отдела позвоночника, головные боли после ушибов мягких тканей в области шеи. Методические указания. Первое. Во время массажа шеи, особенно передней поверхности, следить за состоянием пациента. Второе. В области шейного сосудисто-нервного пучка не выполнять ручную прерывистую вибрацию. Это может вызвать у пациента приступ головокружения, головные боли и даже обморочное состояние. Третье. В области подъязычной кости не применять сильное надавливание, чтобы не вызвать кашлевые рефлексы, даже тошноту. Четвертое. При растирании обратить особое внимание на места прикрепления мышц к затылочной кости и сосцевидному отростку, на впадину между трапециевидной мышцей и сосцевидным отростком. Пятое. Массаж шеи целесообразно сочетать с активными или пассивными движениями в шейном отделе позвоночника. Противопоказания: фурункулы, карбункулы, опухоли головного или спинного мозга, общее тяжелое состояние пациента, нарушение целостности кожных покровов и острая ангина.